Вот поэтому нас и не кормят завтраком. Скорее всего, Джанин, шепчет Гленова. Я это уже видела. Белый мешок на голове. Женщине помогли взобраться на высокий стул, точно по ступенькам в автобус. Поставили, и петля, точно стола, нежно обхватила шею. И стул выбили из-под ног. Я уже слышала этот долгий вздох вокруг. Вздох, точно воздух выходит из надувного матраса. Я уже видела, как тетка Лидия ладонями прикрывала микрофон, заглушая звуки за спиной. Я наклонялась вперед, касалась веревки вместе со всеми, обеими руками. Веревка щетинистая, липкая от нагретого солнцем дегтя. Затем клала руку на сердце, дабы показать единство с избавительницами и согласие и соучастие в смерти этой женщины. Я видела брыкающиеся ноги и двух в черном, которые теперь хватают их и всем весом тянут вниз. Я больше не хочу это видеть. Я смотрю на траву. Я описываю веревку. Глава 43. Три тела висят, даже в белых мешках на голове странно вытянутые, словно куры, подвешенные за шею в витрине мясного магазина, словно птицы с обрезанными крыльями, бесполетные птицы, покалеченные ангелы. Трудно отвести взгляд. Под подолами платьев болтаются ноги, две пары красных туфель, одна голубых. Не будь веревок и мешков, получился бы танец, балет, пойманный вспышкой камеры в прыжке. Они какие-то условные, как в шоу-бизнесе. Вероятно, это тетка Лидия разместила голубую в центре. «На сегодня избавления завершены», – объявляет тетка Лидия в микрофон. «Однако…» Мы поворачиваемся к ней, внимаем, наблюдаем. Она всегда умела держать паузы. Зыбь сотрясает нас. Рябь. Возможно, произойдет еще что-то. «Однако вы можете встать в круг!» Она улыбается нам сверху вниз. Великодушная, щедрая. Сейчас она что-то нам даст. Дарует. «Ну, соберитесь!» Она обращается к нам, к служанкам. Некоторые жены уходят, некоторые дочери тоже. Большинство остаются, но держатся поодаль, подальше. Они лишь зрители, они в круг не войдут. Два хранителя продвигаются вперед, сматывая веревку, чтобы не мешалось. Остальные убирают подушки. Мы толчимся на травяном клочке перед сценой. Одни маневрируют, чтобы оказаться впереди, ближе к центру, другие проталкиваются в середину, где их прикроют. В таких группах слишком явно держаться в задних рядах – ошибка. Клеймит тебя как равнодушную, недостаточно рьяную. Сгущается энергия, шепот, дрожь готовности и злобы. Тела напрягаются, вспыхивают глаза, будто целятся. Я не желаю быть спереди. И сзади тоже не желаю. Я не знаю, что грядет, но предчувствую, что не захочу это видеть вблизи. Однако Гленова держит меня за руку, тянет за собой, и теперь мы во втором ряду. Перед нами лишь тонкая телесная изгородь. Я не хочу видеть, но и не отступаю. До меня доходили слухи, и я им не целиком верила. Несмотря на все, что я знаю, я говорю себе – они не зайдут так далеко. «Вы знаете правила причастики», — говорит тетка Лидия. «Ждете, когда я свистну. По свистку делаете, что считаете нужным, пока я не свистну опять. Все понятно?» Вокруг бормочут, бесформенно соглашаются. «Ну хорошо», — говорит тетка Лидия. Кивает. Два хранителя, не те, что сматывали веревку, выходят из-за сцены. Между собой полунесут, полуволочат третьего человека. Он тоже в форме хранителя, но без фуражки. А форма в грязи и разодрана. Лицо исполосовано и в синяках. Темные, красно-бурые синяки. Распухшее лицо, узловатое, ощетинилось несбритой бородой. Похоже не на лицо, а на неизвестный науке овощ, на изуродованную луковицу или клубень, выросший неправильно. Даже я ощущаю вонь. Он пахнет говном и блевотой. Светлые волосы падают на лицо. Топорщится. От чего? Высохший пот? Я смотрю на него с омерзением. На вид он пьяный. На вид он точно пьянчуга, который с кем-то подрался. Зачем сюда притащили пьяницу? «Этот человек, — говорит тетка Лидия, — признан виновным в изнасиловании». Ее голос дрожит от ярости и какого-то торжества. «Когда-то он был хранителем. Он опозорил свою форму. Он злоупотребил доверием к своей должности. Его соучастник в пороке уже расстрелян. Наказание за изнасилование, как вы знаете, смерть. Второзаконие, 22 глава, стих 23-29. Могу добавить, что это преступление касалось двух из вас и осуществлялось под дулом пистолета. Кроме того, оно было зверское. Я не оскорблю ваши уши подробностями, но все-таки скажу, что одна женщина была беременна, и ребенок погиб. Мы хором вздыхаем. Я невольно стискиваю кулаки. Такое насилие — это чересчур. Да еще и плод. После всех невзгод. Какой урод. Я хочу царапаться. Вырывать глаза, рвать на куски. Жажда крови существует. И это истинная правда. Мы подступаем. Головы клонятся влево, вправо. Раздуваются ноздри, чуя смерть. Мы смотрим друг на друга, видим ненависть. Расстрел — это слишком по-доброму. Голова мужчины шатко перекатывается туда-сюда. Он вообще слышал? Тетка Лидия секунду выжидает. Затем слегка улыбается и поднимает свисток к губам. Мы его слышим, пронзительный и серебристый, эхо давнего волейбола. Два хранителя отпускают руки третьего и пятятся. Тот спотыкается. Наркотики? И падает на колени. Глаза съежились на распухшем лице, будто свет слишком ярок. Его держали в темноте. Он подносит ладонь к щеке, словно пощупать, здесь он вообще или нет. Все происходит быстро, но кажется, что медленно. Никто не придвигается. Женщины смотрят на него в ужасе, будто он полумертвая крыса, ползучая через кухню. Он щурится на нас, кольцо красных женщин. Уголок рта приподнимается. Невероятно. Это что, улыбка? Я пытаюсь заглянуть в него, в глубины разбитого лица, разглядеть, как он выглядывает на самом деле. Ему, по-моему, лет 30. Это не Люк. Но мог быть Люк, я знаю. Мог быть Ник. Я знаю, что бы он ни совершил, и я не могу его коснуться. Он что-то говорит. Выходит невнятно, точно разбито горло. Язык во рту огромен, но я все равно слышу. Он говорит... «Я не...» Все подаются вперед, как толпа на рок-концерте стародавних времен, когда распахнуты двери, настоятельность волной окатывает нас. Воздух сияет от адреналина. Нам разрешено все. И это свобода. И в моем теле тоже меня кружит. Везде расплескалось красное, но не успевает на него налететь прилив из тканей и тел, как Гленова проталкивается между женщинами вперед, работая локтями левым, правым, и бежит к нему. Она пихает его на землю боком, затем бешено пинает в голову раз, два, трижды. Резкие болезненные удары ногой, прицельный. и возгласы, ахи, тихий гул, будто рык, крики и красные тела бросаются вперед. И я больше ничего не вижу. Его закрыли руки, ноги, кулаки. Где-то пронзительно кричат, точно перепуганная лошадь. Я держусь позади, стараюсь не упасть. Что-то бьет меня в спину, я шатаюсь. Выпрямившись и оглядевшись, я вижу, как жены и дочери склонились вперед на стульях, а тетки на сцене с интересом взирают вниз. Им сверху, наверное, лучше видно. Он теперь это. Гленова снова подле меня. Лицо застывшее, пустое. «Я видела, что ты сделала», — говорю я. «Теперь я снова чувствую шок, бешенство, тошноту, варварство. Зачем ты это сделала? Ты! Я думала, ты...» «Отвернись», — говорит она. «Они смотрят». «Мне плевать», — отвечаю я. «Почти кричу, не могу сдержаться. Возьми себя в руки», — говорит она, делает вид, будто меня отряхивает. Руку и плечо приближает лицо к моему уху. «Прекрати пороть чушь. Он был никакой не насильник. Он был политический, один из наших. Я его вырубила, спасла его от мучений. Ты вообще в курсе, что с ними делают?» «Один из наших», думаю я. «Хранитель». Невероятно. Тетка Лидия снова дует свисток. Но сразу они не останавливаются. Вмешиваются два хранителя. Оттаскивают их от того, что осталось. Некоторые лежат на траве, где их по случайности пнули или ударили. Кое-кто грохнулся в обморок. Они разбредаются парами, тройками, поодиночке. Оцепенелые. «Ищите свои пары и стройтесь», — говорит тетка Лидия в микрофон. На нее почти никто не обращает внимания. К нам идет женщина. Шагает, будто ногами нащупывает дорогу в темноте. Джанин. На щеке кровавый мазок. Кровь на белых шорах. Она улыбается. Веселая полуулыбочка. Глаза живут сами по себе. «Привет», — говорит она. «Как у вас дела?» В правой руке она что-то крепко сжимает. Клок светлых волос. Она хихикает. «Джанин!» — говорю я. Но она слетела уже окончательно. Она в свободном падении. Она в отказе. «Всего вам хорошего!» — говорит она и идет мимо нас к воротам. Я смотрю ей вслед. Легко отделалась. Вот что я думаю. Мне ее даже не жаль. Хотя должно бы. Я злюсь. Я не горжусь этим. И вообще ничем. Но с другой стороны, в этом-то все и дело. Мои пальцы пахнут теплым дегтем. И я хочу вернуться в дом, в ванную. Оттираться, оттираться грубым мылом и пемзой. Смыть с кожи малейший след этого запаха. Меня от него тошнит. Но еще я голодна. Чудовищно. Однако же правда. От смерти я становлюсь голодна. Может, это потому, что я опустошена. А может, так тело заботится о том, чтобы я осталась жива. Все потеряло его коренную молитву. Я есть. Я есть. Я пока еще есть. Я хочу в постель. Хочу заняться любовью сию секунду. Я думаю про слово «смаковать». Я бы лошадь съела. Глава 44. Все вернулось в норму. Как я могу назвать это нормой? Но по сравнению с утром, это норма. На обед был сэндвич, сыр на черном хлебе, стакан молока, сельдерей, консервированные груши. Обед школьника. Я все съела, не торопясь, но наслаждаясь вкусом, роскошными оттенками на языке. Теперь я иду за покупками, как всегда. Мне даже хочется пойти, есть некое утешение в рутине. Я выхожу через заднюю дверь, Иду по тропинке. Ник моет машину. Фуражка на бок. На меня не смотрит. Мы теперь стараемся друг на друга не смотреть. Наверняка мы этим что-то выдаем. Даже на виду у всех. Даже когда никто не видит. Я жду Гленову на углу. Она опаздывает. Наконец я ее вижу. Красно-белое пятно ткани, словно воздушный змей, идет ровным шагом, который выучили мы все. Я вижу ее и поначалу ничего не замечаю. Потом, когда она приближается, я вижу. С ней, кажется, что-то не так. Она не так выглядит. Изменилась как-то неопределимо. Не покалечена, не хромает, как будто усохла. А когда она подходит еще ближе, я понимаю, в чем дело. Это не Гленова. Тот же рост, но худее. И лицо сероватое, а не розовое. Она подходит вплотную, останавливается. «Благословен плод», — говорит она. Ликом мрачна, осанкой грозна. «Да разверзнет Господь», — отвечаю я. Стараюсь не выказать удивления. «Ты, наверное, Фредова?» — говорит она. «Да», — отвечаю я, и мы начинаем нашу прогулку. «А теперь что?» — думаю я. В голове кипит. Это плохие новости. Что с ней стало? Как мне выяснить, не показав, что сильно интересуюсь? Нам не полагается дружить, привыкать друг к другу. Я пытаюсь припомнить, сколько времени Гленова на этом назначении. «Нам не спослана хорошая погода», — говорю я. «И я с радостью ее принимаю». Голос безмятежный, сухой, непроницаемый. Мы минуем первую заставу, больше ничего друг другу не сказав. Она молчалива, но и я тоже. «Что она?» Ждет, что я начну, что-то открою, или она правоверная, внутри себя погружена в медитацию. «А Гленову перевели? Так скоро?» — спрашиваю я, хотя знаю, что нет. Я ее видела утром, она бы сказала. «Я Гленова», — отвечает женщина. Аптечная точность. И, разумеется, она Гленова. Новая. А Гленова, где бы она ни была, больше не Гленова. Я так и не узнала ее настоящего имени. Вот так и теряешься в океане имен. Теперь ее сложно будет найти. Мы идем в молоко и мед, и во всякую плоть, где я покупаю цыпленка, а новая Гленова – 3 фунта гамбургеров. Везде, как водится, очереди. Я вижу нескольких женщин, которых узнаю. Мы обмениваемся бесконечно милыми кивками, показываем друг другу, что известны хоть кому-то, что пока существуем. За дверями всякой плоти я говорю новой Гленовой. Надо сходить к стене. Не знаю, на что я рассчитываю, может проверить ее реакцию. Я хочу знать, одна ли она из нас. Если да, если я смогу это понять, вдруг она сможет объяснить, что же случилось с Гленовой. «Как хочешь», — отвечает она. «Равнодушие или осторожность?» На стене висят 3 утренние женщины. Все еще в платьях. Все еще в туфлях. Все еще с белыми мешками на головах. Руки развязаны, одеревенело вытянулись вдоль боков. Голубая в центре, красные по бокам. Хотя цвета потускнели, они будто увяли, обтрепались, как мертвые бабочки или тропические рыбы, высохшие на берегу. Лишились глянца. Мы стоим и молча смотрим. «Да будет это нам напоминанием», — наконец говорит новая Гленова. Я сначала молчу, поскольку пытаюсь сообразить, о чем это она. Возможно, о том, что это напоминание о несправедливости и зверствах режима. В таком случае мне нужно сказать «да». Либо наоборот, Нам следует делать, что велят, и не впутываться в неприятности, ибо иначе нас накажут по заслугам. Если она об этом, мне нужно сказать «хвала». Ее голос мягок, монотонен, подсказок никаких. Я рискую. «Да», — говорю я. На это она не отвечает, хотя краем глаза я ловлю колыхание белизны, как будто она мельком на меня глянула. Мгновение спустя мы разворачиваемся и отправляемся в долгий обратный путь, подстраивая шаг. Идем как бы в ногу. Я думаю, может подождать, больше пока не пытаться. Слишком рано давить, прощупывать, переждать неделю, две недели, может дольше. Наблюдать внимательно, прислушиваться к оттенкам голоса, опрометчивым словам. Как Гленова прислушивалась ко мне. Теперь, когда Гленова исчезла, я снова начеку. Леность отпала. Тело вновь не для одних лишь наслаждений. Оно чует угрозу. Безрассудство недопустимо. Лишний риск недопустим. Но я должна знать. Я креплюсь до последней заставы. Дальше остается всего несколько кварталов. Но я не в силах сдержаться. «Я очень хорошо знала Гленову», — говорю я. «Ну, то есть предыдущую». «Да?» — говорит она. Она сказала хоть что-то, пусть опасливо, и это меня приободряет. «Мы знакомы с мая», — говорю я. Кожа раскаляется, сердце летит вскачь. Вот тут хитро. Начать с того, что это ложь. И как мне перебраться к следующему слову, ключевому? Где-то с 1 мая, по-моему, если не ошибаюсь. Был, как раньше выражались, прямо-таки мой день. «Правда?» — говорит она, легко, равнодушно, с угрозой. «Что-то я не помню такого выражения». «Странно, что ты помнишь. Ты лучше постарайся...» Пауза. «Очистить разум от таких...» Снова пауза. Отголосков. Мне холодно. Пот водой сочится сквозь кожу. Она предупреждает меня. Вот в чем дело. Она не одна из нас. Но она знает. Последние кварталы я иду в ужасе. Я опять сглупила. Не просто сглупила. Я сначала не подумала, но теперь понимаю. Если Гленову взяли... Гленова может заговорить, помимо прочего, обо мне. Она заговорит. У нее не будет выхода. «Но я ничего не делала», — говорю я себе. «Ну правда же, ничего. Я просто знала. Просто не говорила. Они знают, где мой ребенок. А вдруг они ее приведут? Что-нибудь пригрозят ей и у меня на глазах? Или что-нибудь с ней сделают?» Невыносимо думать, что они могут сделать. Или Люк. Вдруг Люк у них. Или мама. Или Мойра. Или почти кто угодно. Милый боженька, не заставляй меня выбирать. Я этого не вынесу. Честное слово. Мойра насчет меня не ошиблась. Я скажу все, что они захотят. Любого подставлю. Это правда. Первый крик, даже всклип. И я, раскисшее желе, я признаюсь в любом преступлении, окажусь в итоге на крюке, на стене. «Не поднимай головы», — говорила я себе прежде, — «и смотри вглубь». Бесполезно. И вот так я разговариваю сама с собой по пути к дому. На углу мы, как обычно, поворачиваемся друг к другу. «Пред его очами», — говорит новая коварная Гленова. Пред его очами. Откликаюсь я, изображая рвение. Можно подумать, эта комедия поможет теперь, когда мы зашли так далеко. А потом она делает странное. Наклоняется вперед. Наши белые жесткие крылышки почти соприкасаются. И я вижу вблизи бледно-серые глаза, тонкую паутинку морщин на щеках. И шепчет. Очень быстро.